В это время, очень неожиданно для меня, на улице вдали зазвучала громкая бравурная музыка духового оркестра. Броуновское движение пешеходов прекратилось, и законопослушные граждане Америки заняли свои места на тротуарах. Где-то я такое в кино уже видел. Вот любят американцы устраивать такие шествия по поводу и без. А что сегодня за праздник такой? Хрен его знает. Я знаю точно, что не Рождество и не Хэллоуин, а еще не День независимости и не День благодарения. А может, просто первая суббота августа? Ну их всех нахрен. Не хочу я привыкать к чужим традициям. У меня есть и будут всегда совершенно другие праздники. 1 мая, День Победы, и 7 ноября. А либерасты всех мастей пусть сдохнут 4 ноября от паленого алкоголя в день своего выдуманного праздника единства чего-то с чем-то, который заменил такой же выдуманный праздник согласия и усмирения или примирения кого-то с кем-то. Я даже и не запомнил, как они обозвали свою жалкую попытку вытеснить из памяти народа красный день календаря, день 7 ноября. Блин, я становлюсь каким-то сентиментальным брюзжащим стариком в теле подростка. Кто знает, может, в этом мире все будет по-другому. А в это самое время обычные американцы, стоящие на улице рядом со мной, кажется, искренне радуются, глядя на это красочное, и что самое главное, абсолютно бесплатное для них шоу. Ведь несмотря на то, что жизнь бездумно и бездарно проходит где-то мимо, но шоу must go on. А если по-русски, шоу должно продолжаться. Естественно, первыми, иногда высоко задирая колени, вышагивали девицы в коротких юбочках, крутя в руках какие-то блестящие палки. Не все были длинноногими красавицами, но все, как одна, улыбались, скаля свои отбеленные зубы. Я еще никак не могу привыкнуть к этим, постоянно приклеенным к тупым лицам, фальшивым улыбкам. Да, а мне самому не мешает потренироваться у зеркала. Надо научиться улыбаться самому, а то меня может выдать моя врожденная сдержанность. Вдруг они подумают, что я не местный. Хотя, если рассуждать логически, они все тут не местные. А вот местных индейцев я что-то не наблюдаю особо. И куда они все подевались? Это была шутка, ну или сарказм, если кто не понял. Заглядевшись на красочное шествие, я чуть было не пропустил момент, когда отстрелявшийся торговец дурью покинул тенистый переулок и вновь направился в парк, торопясь перебежать улицу. И это ему удалось в самый последний момент. После этого никто уже не пытался перейти дорогу, так как за колонной раскрашенных девушек шла колонна серьезных молодых людей в костюмах с эмблемой Гарвардского университета на груди, а за ними показался духовой оркестр в красной одежде, напоминающий гусарскую форму, а следом еще и еще. Лучшего момента я и не мог себе представить. Подхватив стоящую у стены картонную коробку с мусором, я направился в тень переулка. 03 августа, 1974 год, США, Бостон, безымянный переулок. Этому я научился еще в прошлой жизни, притворяться. Вот сейчас я шел к мусорным контейнерам, притаившимся в переулке, с явной мыслью выбросить коробку со всякой гадостью. То, что в коробке гадость, я понял по запаху. Ну и вид у меня был соответствующий. Вид парня, которого заставили в этот праздничный день не глазеть на голоногих красоток, а выносить вонючий мусор. Уже приближаясь к машине, припаркованной у противоположной от мусорных баков стены, я заметил одну очень странную вещь. В машине никого не было. А, что, кто, где? Мысли забегали по замкнутому кругу. Куда там белки в колесе? Ей за ними не угнаться. Почему в машине пусто? Я же сам видел, что когда торговец к ней шел, то за рулем кто-то был. Из переулка, кроме наркобарыги, никто не выходил. Быстро сканирую окружающие стены в поиске незаметных для меня дверей, а ноги по-прежнему, не меняя скорости, несут мое тело в сторону мусорных баков. Мне же нужно выбросить свой мусор. Болисонг уже давно открыт и спрятан в левом рукаве моей джинсовки. Я его смогу выдернуть в одно движение в уже раскрытом состоянии. Стоит мне только освободить руки от коробки с вонючим хламом. Но я почему-то пока не вижу никого, в кого бы можно было воткнуть свой ножик. До мусорных баков и припаркованной машины остается всего несколько шагов, а я так и не увидел пока того, кто раздает наркотики уличным бегункам и собирает деньги за товар. Сделав еще пару шагов, когда я уже не знаю, что дальше-то и делать, я все-таки замечаю того, кого мне надо. Долговязый парень с длинными волосами стоит между двумя помойными контейнерами и тщательно поливает стенку дома из своего краника. Причем это не был, так сказать, афроамериканец. Белый парень с рыжеватыми волосами. Я его хорошо разглядел. Ведь он даже повернулся и бросил взгляд на меня, когда я с шумом стал вытряхивать свою коробку в бак, но я явно не заслужил его внимания, и он снова, отвернувшись от меня, принялся разглядывать подмоченную стену. А зря, бросив пустую коробку вслед за мусором, я одним движением выхватил свой болисонок и вогнал писающему мальчику прямо в печень. Промахнуться с такого положения было сложно. Стоял он спиной ко мне, а обе руки у него были заняты чем-то впереди. Я нанес ошарашенному противнику еще пару ударов ножом примерно в то же место. Он уже упал на заплеванный асфальт, скрюченный от боли. Оставив нож в теле противника, я попросту свернул ему шею, и лишь только после этого он затих. Все правильно, наркотики – это зло, так что действовать будем исходя из моего обостренного чувства справедливости, под девизом «каждому дилеру да по киллеру». По поводу шума, производимого нами, я не беспокоился вовсе. На улице стоял такой шум, что творящееся в переулке было не более, чем писк комара во время Бородинской битвы. Стараясь не особо перепачкаться в крови, я быстро вытащил у трупа бумажник из заднего кармана, а из переднего лишь только ключ на брелоке. Правый рукав куртки я все-таки испачкал, но это во время первого удара, или когда выдергивал нож из раны после первого удара. Ладно, неважно, но с курткой придется расстаться. Только это надо будет сделать не здесь, а где-нибудь подальше от этого места. Я выдернул из трупа свою бабочку, и как мог, обтер его лезвие об майку бывшего наркобарона. Хотя, какой он в жопу наркобарон, тоже мне, Пабло Эскобар. Так, мелкая шушера местного масштаба. На улице продолжала греметь музыка, а я все не мог решить, что мне делать дальше. Бумажник у трупа был внушительный, но где все деньги, которые ему приносили уличные бегунки? Вряд ли он сразу аккуратно складывал себе в бумажник. Я заглянул через открытое окно в машину. Я не люблю такие американские машины, широкие и плоские. Они мне напоминали неповоротливые баржи на реке. На заднем сиденье валялась холщовая сумка, а на широком диване переднего сиденья примерно между местом водителя и пассажира лежала еще одна похожая котомка. В замке зажигания торчал ключ, ни секунды не раздумывая, а почему бы и нет. Я плюхнулся на место водителя, провернул ключ в замке зажигания. Пришлось разбираться с рычажком на руле, поскольку привычного рычага переключения коробки передач под правой рукой не оказалось. Но и эта проблема покорилась мне, хотя и не с первого раза. Хорошо, что позади меня никого и ничего не было. А второе хорошо — это то, что у меня нет привычки сразу давить тапком на газ, уходя с пробуксовкой. Так что, слегка дернувшись назад, я снова переключил рычажок и уже не спеша покатил по переулку, удаляясь от места событий. Водительское удостоверение у меня с собой было. То самое, что досталось в наследство от настоящего Декстера. Но светить им, предъявляя его копам, я как-то не планировал. Поэтому, выехав из переулка, я свернул в сторону, которая мне показалась наиболее перспективной. Там виднелись какие-то строящиеся дома, и похоже, что там же было что-то типа местной промзоны. То ли задворки вокзала, то ли складские помещения для порта. По крайней мере, и рельсы туда вели, и море-океан был где-то рядом. А еще был уютный такой пустырь, на котором стояло несколько разоборудованных легковых машин. Еще по дороге, я уже одной рукой обследовал содержимое сумок. Как я и думал, в одном из них были скрученные из целлофана пакетики разного цвета. Судя по цвету содержимого, тут была в основном травка различных сортов, а белый порошок – это скорее всего кокаин. Были уже и готовые самоскрученные сигаретки. Ладно, с этим потом разберемся. Ну а в другой сумке были деньги, по большей части, свернутые в рулончики, но были и просто сложенные в несколько раз купюры. Я давно заметил, что америкосы любят деньги в рулон сворачивать. Почему, сам не знаю, а спрашивать у кого-то мне было неинтересно. У нас это было не принято. Из зарубежных наркобарык мне в основном попадались таджики и азербайджанцы в прошлой жизни, но они деньги в рулон не скатывали. Американский же наркобаран мне попался первый раз в жизни. А что, я считаю, что все правильно сделал. Ведь еще раньше, когда я был простым милиционером, я четко знал свои обязанности. А ведь там, черным по белому написано, главными задачами милиции являются пресечение преступления и других правонарушений. И даже то, что я сразу убил преступника, я не считаю своим грехом, ибо, выполняя свой служебный долг, работник милиции в качестве крайней меры может применять оружие при задержании преступника, застигнутого при совершении особо опасного преступления. А все правозащитники, которым нравится вылизывать задницы наркоторговцам, бандитам, убийцам и насильникам всех мастей, могут идти лесом. Очень порадовало меня содержимое бардачка. Небольшой такой пистолет для карманного ношения. Ну, что же, вполне сгодится мне на какое-то время взамен моего любимого Вальтера ППК. Sold Government Model 380. Разобрал я буквы на вороненом железе ствола. Ну, здравствуй, мистер Кольт. Сразу хочется вспомнить банальную фразу, которую вот уже больше 100 лет про тебя повторяют все, кому не лень. Господь Бог создал всех людей разными, а полковник Кольт сделал их равными. Я вынул магазин и, сняв с предохранителя, убедился, что ствол пуст. Пуст, но не чист. Бывший хозяин явно не заморачивался с такой ерундой, как чистка оружия. Урод дохлый. Неужели он не знал главное правило владения и обращения с огнестрельным оружием? Оружие любит ласку, чистку и смазку. Или на английском эта фраза не звучит так красиво и лаконично? Weapons love sex, cleaning and lubrication. Cleaning and lubrication. Первое слово у меня вызывает в памяти специальные службы по уборке помещений, а другое сразу ассоциируется с интимным увлажнителем. Нет, по-русски звучит лучше и красивше. Вынув магазин, я убедился, что он полон. Все 7 патронов на месте. 7 выстрелов. Маловато будет. А запасного магазина в бардачке не нашлось, как и коробки с запасным боезапасом. Так что придется или где-то раздобыть себе в запас боеприпас, или найти себе другое оружие. Хрен его знает, почему мне сразу не понравился этот кольт. Вроде и в руку ложится, как надо, и полезная в хозяйстве вещь. Но не лег он мне на душу, и все тут. Вот Вальтер, тот как родной был, и тот, которым я в Москве пользовался, и тот, который мне в Сербии в руку попал. А этот сразу не по сердцу пришелся. Так что надо будет потом в будущем избавиться от него и поискать чего-нибудь себе по душе, по руке и по сердцу. Чисто из прагматических соображений, я бы взял себе какой-нибудь револьвер, исключительно потому, что от него на поле боя не остается гильз. Но у револьвера есть ощутимый минус в виде сложности перезарядки. Если мне надо сделать 2-3 выстрела и быстро уйти, то да, револьвер – это то, что надо. Но если меня обложили со всех сторон, то, тьфу, я что тут, собираюсь мировую войну развязывать на отдельно взятой территории Соединенных Штатов? Нет, вроде бы, но все-таки запасной магазин к пистолету греет душу больше, чем не оставленные на земле стреляные гильзы. А еще надо стереть все мои отпечатки с этой машины. И в будущем не мешало бы прикупить себе тонкие кожаные или резиновые перчатки. До анализа ДНК тут еще не скоро дойдут, и надеюсь, что к тому времени меня уже тут не будет. 03 августа, 1974 год, США, где-то в Бостоне. Уже начало немного вечереть. Пора мне уже было бросить машину убитого мною преступника и свалить куда подальше. Травку я бросил в машине, взял только пакетики с белым порошком и готовые косячки, пересыпал все в сумку с баксами, туда же сунул и свой новый кольт, так получилось компактнее. Пустой сумкой из-под наркоты протер все места, где мог касаться руками, постарался ничего не пропустить: руль, бардачок, рычаг переключения передач, дверную ручку. Той же тряпочной сумкой еще раз тщательно почистил балисонг, подумал, да и отрезал ножом испачканный кровью правый рукав джинсовой куртки, а после уже и левый рукав был безжалостно отчленен от своей основы. Надев полученную жилетку, почувствовал себя другим человеком. Я собрался было совсем уж уходить, но вдруг вспомнил, что не проверил багажник. Хорошо еще, что не выбросил свою тряпку в виде сумки. Ну, или сумку, превратившуюся в тряпку, это уже не важно. Главное, что у меня есть тряпка, которая пригодится, если я снова слегка заляпаю своими отпечатками крышку багажника. Повернув ключ в замке багажника, я потянул крышку вверх и тут же захлопнул ее обратно. Мое сердце забилось сильно-сильно. Оно так сильно не стучалось о мою грудную клетку, даже когда я убивал наркобарыгу ножом в переулке. Ведь так бывает иногда. Где? В хорошо отредактированных фильмах ужасов. Особенно там, где все идет тихо, мирно, спокойно, и ничто не предвещает никакой опасности. И тут вдруг, как чертик из табакерки, выскакивает какая-нибудь злобная, даже на вид, тварь с ножом в руке, ну, или с мачете, а еще лучше сразу с топором. На этом моменте редкий зритель не вздрагивает от легкого испуга. Ведь это же не страшно, когда там, на экране, кто-то размахивает ножом, забрызгивая все вокруг поддельной кровью, ну, или кетчупом. Это уже зависит от того, у кого какой бюджет фильма. Но жизнь – это не кино. Хотя я испытал примерно такое же чувство, когда приоткрыл крышку багажника и на долю секунды увидел то, что мне не следовало бы видеть. А самое неприятное для меня – это то, что меня, возможно, тоже кто-то увидел в этот момент. Глава 18. А у нас в Рязани пироги с глазами. Их едить, а не глядять. 03 августа. 1974 год. США. Бостон. Штат Массачусетс. Моя мама была родом из Рязанской области. Поэтому я с раннего детства слышал эту поговорку. У нас в Рязани пироги с глазами. Их едят, а не глядят. Лишь гораздо позже я где-то услышал, что изначально поговорка была про грибы с глазами. Но это не важно. Какая разница, что было раньше? Курица или яйцо, грибы или пироги. Но когда я потянул вверх крышку багажника, то именно эта поговорка всплыла в памяти. Ну, а что еще на ум придет, если ты открываешь багажник, а там лежит связанная по рукам и ногам девушка, с кляпом во рту, и глядит на тебя, а взгляд пронзительный такой, одновременно и испуганный, и ненавидящий, прям насквозь прожигает. Тем более, что глаза, наполненные слезами, такие выразительные, карие, как спелые вишни. Даже то, что я сразу же захлопнул крышку багажника обратно, не спасает меня теперь от того, что меня могут опознать. Потому что она так на меня смотрела. Думаю, что запомнила. Да, гнусная подстава от мертвого наркодилера. И что теперь? Вернуться и убить его во второй раз? А с ней мне что делать? Думай, голова, думай. Оставить все как есть и уйти? А что будет с ней? Так и сдохнет в багажнике со связанными руками от обезвоживания, когда завтра снова взойдет солнышко. А если нет, что будет, если ее найдет кто-то раньше? Вдруг это будет полиция, и что она им скажет? Сказать по-честному, мне по херу, кто ее связал и запихнул в этот багажник. Но она сможет описать меня, как последнего человека, которого она видела. Снова на горизонте маячит тот же самый вопрос. И что мне теперь с ней делать? Вариант номер один. Открыть крышку багажника и что, перерезать глотку? Тихо задушить, запихнуть кусок резинового шланга одним концом в трубу глушителя, а другим в багажник и завести машину, гребаный фашист. Это я про себя, если что. Ну, давай, придумай еще несколько жестоких способов убийства беззащитной девушки со связанными за спиной руками. Тем более, что кляп во рту у нее уже есть. Так что сопротивляться тебе, такому сильному и смелому юноше, а тем более кричать и звать на помощь, она точно не сможет. Сволочь ты, товарищ подполковник, старая циничная сволочь. Вечер 03 августа, 1974 год, США, Бостон, где-то на задворках какой-то промзоны. Наконец-то этот длинный день стал двигаться в сторону своего окончания. Только вот мне от этого совсем не легче. Картина маслом, те же и там же. Я стою в раздумьях возле машины дохлого наркобарыги, а в багажнике лежит связанная по рукам и ногам девушка с кляпом во рту. А все мои размышления вертятся вокруг того, каким способом мне лучше ее убить. И ведь нет вроде бы у меня другого выхода. Я на вражеской территории, на абсолютно нелегальном положении. И любой, самый малейший прокол будет стоить мне очень дорого. Тем более, что я почти приблизился очень близко к фигуранту номер один в моем личном списке. А где-то рядом с ним может и фигурант номер два маячить. И что теперь? Все бросить из-за того, что я не могу придавить какую-то совсем незнакомую мне девку. Я же совсем не пацифист, и на моем счету даже в этой жизни уже жмуров хватает. А принципы благородного убийцы Леона из одноименного фильма Люка Бессона, кроме женщин и детей, меня не касаются от слова совсем. Да, я совсем не такой добрый, а еще я не такой старый, как он. Мне всего-то тут 14 лет, а ведь известно, что подростки порой бывают такие жестокие. Разве не я замочил в детдома несовершеннолетнего парня душкой от кровати? Что из того, что он и его подельники, попытавшиеся прикончить нас с Лехой, были конченым гондонами? Несовершеннолетние же, они же дети, если выражаться языком из будущего. А потом в Крыму я равнодушно смотрел, как горит, зажатая в искореженной машине Жанна Хмара. Тоже, между прочим, несовершеннолетняя она же девочка. Но сейчас я не могу ничего с собой поделать. Не поднимается рука на беззащитную жертву. Тем более, что не я ее связал и запихнул в багажник. А ведь я даже и не знаю, кто она на самом деле. Может быть, сторчавшаяся наркоманка, задолжавшая барыге за героин, кокаин, или что там она употребляет, курит, колит в вену или втирает в десны. Хотя эти глаза, с испугом и ненавистью взглянувшие на меня, не были похожи на глаза наркоманки. Они были, слишком чистые, и как бы так выразиться, лучистые. Когда в таких глазах сверкает ярость, легко поверить, что обладательница этих глазок готова убить тебя голыми руками, будь у нее такая возможность. Ну, а пока у нее такой возможности нет, то я могу какое-то время спокойно подумать над своими дальнейшими действиями. Жаль, что в жизни все всегда идет через задницу. Особенно всякое дерьмо, что случается с нами по поводу и без. А пока мозг размышляет над решением какой-нибудь очередной задачи и взвешивает все за и против, Апа уже находит себе новые приключения на обе половинки сразу. Похоже, что я слишком задержался на этом пустыре. Кто-то в древности сказал, что надо постоянно двигаться, потому что в движении – жизнь. А я вот уже несколько лишних минут торчу тут, как тополь на плющихе. Как далеко она сейчас от меня, эта самая пресловутая плющиха. Да и черт с ней, с этой тихой улицей Москвы, расположенной недалеко от Арбата. Она нынче так же далека от меня, как и правильное решение возникшей проблемы. А проблема эта, лежа в багажнике, перестала вести себя тихо, сидя под замком. Не знаю, что ей взбрело в голову, но она стала стучать изнутри. И, похоже, что делает это двумя ногами сразу, потому что больше нечем. Руки у нее связаны за спиной. Ну не головой же она там бьется, придется ее оттуда все-таки выпустить. Я натянул бейсболку пониже, чтобы козырек скрывал верхнюю часть лица, а из левого рукава куртки, при помощи ножа, сделал кое-как что-то типа повязки намордника, чтобы скрыть и нижнюю часть лица тоже. После этого я спокойно открыл багажник и посмотрел в глаза пленницы. Она тут же затихла, но ее глаза, они опять стали говорить лучше всяких слов. Испуг в них остался, но это был уже совсем другой испуг. Правда, пока еще не знаю какой. Зато ненависти в них уже не было видно, но появилась какая-то немая просьба. Даже не просьба, а мольба. Похоже, что пришло время поболтать о том, о сём с этой девицей. А для этого придется ее развязать. Хоть одно радует. Удалось наконец-то разглядеть жертву повнимательней. Как бы это сказать? Скорее всего, латиноамериканка. Немного смугленькая. Хотя, может, просто загорелая. Лица пока толком не разглядеть из-за повязки, удерживающей кляп во рту. Ростом мелкая, не больше полутора метров, но вторичные половые признаки уже прилично так теснят футболку на груди. Но про возраст ничего конкретного не скажу. Ей может быть и 14 лет и 24. Как говорится, маленькая собачка до самой смерти, щенок. Ну, что же, пора уже начинать переговоры. Хилла, how are you, Англ? Привет, ты как? Ну, конечно же, она мне ничего не ответила. Женщины всегда такие милые, когда не могут говорить. И лелунти ее унов. Антры нот ту ел лаудлы ормаки субден мавиминц. Агреет, Англ, я сейчас развяжу тебя, а ты постарайся не орать громко и не делать резких движений. Договорились? После секундной паузы, она кивнула мне в знак согласия. Но когда я достал нож, чтобы перерезать веревки на ее руках, она снова напряглась и дернулась, как бы стараясь отстраниться от меня. Trust me, I'm not your enemy, Англ, доверься мне, я не враг тебе. Дергаться перестала, но смотрела по-прежнему настороженно. Я бы тоже насторожился, если бы валялся связанный в багажнике, а ко мне какой-то незнакомый ранее мужик протянул руку с ножом. Я не стал тянуть резину, грубо повернул девушку, чтобы мне было удобнее резать веревки на ее руках. А тут меня поджидал небольшой сюрприз. Этой невинной овечке почти удалось перетереть толстую веревку осколком стекла, зажатого в ладонях. От веревки осталась уже почти половина. Правда, и ладони были в крови от порезов. Я осторожно забрал из ее рук осколок стекла и отбросил его в сторону. Ну а потом завершил то, что не удалось закончить ей. Перерезал путы на ее руках, после чего отошел в сторону. Девушка не стала делать резких движений. Она только слегка разминала затекшие ладони, еще больше размазывая кровь. Я протянул ей свой нож рукояткой вперед. Холп хекнифе. Пхен йоу цан фрие йоурсилф. Англ, держи нож. Дальше ты и сама сможешь освободиться. Рисковал ли я, отдавая ей в руки нож? Скорее всего, нет. Ну, во-первых, ноги у нее связаны, а со связанными ногами особо не повоюешь. А во-вторых, как мне кажется, она не будет нападать на своего спасителя и освободителя. Поздний вечер, 03 августа, 1974 год, США, Бостон. На пустыре было темнее, чем в городе, где уже зажглось множество огней. Ярко сверкали уличные фонари и окна в домах, но это было где-то там, за границей темного пространства, в котором находились мы, я и та девушка, которую я освободил. Куэн Ирис, Исп, кто ты? И хотя вопрос она задала, кажется, по-испански, но я понял, что она спросила. Вот вечно их всех интересует один и тот же вопрос. Что Декстер, что это мелкое? Какая разница, кто тебя спас? Спасли и ладно, Бэтмен. Буркнул я в ответ. Ну а что я еще ей могу ответить? Александр Григорьевич Тихий, агент КГБ. Декстером мне тоже неохота пока представляться. Это имя мне еще пригодится. Зато теперь, когда она избавилась не только от веревок на ногах, но и от кляпа, хоть и в сумерках, но я смог наконец-то рассмотреть свою новую знакомую поподробнее. Волосы цвета темный каштан, лицо слегка чумазое, и, как мне показалось, под левым глазом намечается синяк. Сейчас еще не так видно, но, думаю, что завтра расцветет веселыми красками. Но глаза, это нечто, большие такие, карие, слегка влажные от слез, но очень выразительные. Была бы она восточной женщиной, где-нибудь в мусульманской стране, то даже в никабе сводила бы с ума всех мужчин одними только глазами. А вот все остальное немного подкачало. Ушки, почти как у маленькой чебурашки. Нос с горбинкой. Я бы не назвал ее совсем уж некрасивой, но и красавицей она все-таки тоже не была. Я скорее бы назвал ее смешной. Мелкая, но такая фигуристая барышня. И, кстати, ножик она мне до сих пор не вернула. Но Ирис Ирлантес, это был не вопрос, а скорее утверждение. Глядя на мое лицо, она, видимо, сообразила, что я ее не понимаю, и повторила, видимо, то же самое, но уже по-английски. You're not Irish, англ, ты не ирландец. Значит, языком Вильяма нашего Шекспира она тоже владеет. Ее английский был не слишком хорош, но, по крайней мере, все было понятно. Нет, я не ирландец, ответил я ей тоже на английском. А кто ты? Англичанин. Ты не очень-то похож на англичанина. Они все такие надменные. Значит, не все такие. Как тебя зовут? Зачем тебе это знать? Ты же спас меня. Любопытство, не порок. Но я не планировал прямо здесь и прямо сейчас разговаривать по душам обы с кем, чьего имени я не знаю. Раз я тебя спас, то ты уже можешь идти, куда захочешь. И, кстати, верни мне мой ножик. Он мне еще пригодится. А мы где сейчас? Понятия не имею. «Где-то на задворках Бостона. А куда девался Бен? Я чего-то недопонимаю в этом заповеднике смешных девчонок. У меня появилось стойкое ощущение, что эта мелкая плутовка довольно ловко увиливает от моих вопросов и задает свои. Девочка моя, в эту игру можно играть и вдвоем. Крошка, я не спрашиваю тебя, как твое имя. Мне нет до этого никакого дела. Я даже не спрашиваю тебя, как ты попала в этот багажник. Это мне тоже неинтересно. Верни мне нож, и мы разойдемся, как в море корабли». Незаметно для меня она перехватила нож обратным хватом. Это ей так показалось, что незаметно. Ну а я наоборот, напоказ и нарочито, сунул руку в сумку и вытащил трофейный пистолет. «Я так понял, что по-хорошему ты не понимаешь». Она как-то сразу поникла и протянула мне мой нож рукояткой вперед. Одно это уже говорило о том, что она знает правила приличия при обращении с холодным оружием. А то, как она держала его до этого, дало мне основание полагать, что и обращаться с честным железом она тоже умеет. «Прости», — сказал мне она, — «я была не права». Я забрал у нее нож и убрал его в сумку вслед за пистолетом. «Это меня уже не касается. Удачи тебе, а я пошел по своим делам. Помоги мне». Она сказала это, конечно же, на английском. И произнесенное ею «help me» прозвучало очень жалостливо. «Чем я могу тебе помочь?» Я осмотрел ее с ног до головы. Джинсы, футболка, на ногах какие-то светлые полукеды, были светлыми когда-то, а теперь они грязно-серые. «Могу тебе дать денег, если у тебя нет, денег не надо, но, если ты убил Бена, то меня тоже убьют этой же ночью. Я не знаю никакого Бена, это его машина». «А, тогда понятно, он это, поскользнулся, и свернул себе шею. Меня зовут Мария де Лос Долорес Диас. Повтори еще раз, пожалуйста. Мария де Лос Долорес Диас. А если не так длинно, покороче и попроще, Долли, можно просто Ло. Ну, да, конечно, как я мог забыть. Лолита, твою мать, знакомая имечка. Но я не Гумберт Гумберт, а она уже давно не нимфетка, а вполне себе взрослая девица. Лолита, блин, непонятно только, куда из ее полного имени при сокращении делась Мария и все остальное. Лолита Диас, да. И что ты делала в багажнике, Лолита? Прежде чем уйти от машины убиенного мною Бена, Ло прихватила из багажника туго набитую чем-то сумку. «Это твое?» – спросил я у нее. «Да», – поспешно ответила она, но, как мне показалось, при этом слегка смутилась. «Что в сумке?» – продолжил спрашивать у нее я. «Там», – замялась она. «Давай сделаем так, девочка. Ты мне показываешь, что находится в сумке. Если там твои вещи, то я их у тебя не отберу. Я просто не хочу, чтобы там оказалось оружие. Понимаешь, мы с тобой не слишком давно знакомы. Поэтому я тебе пока еще не доверяю настолько, чтобы оставлять за спиной с оружием в руках. Там деньги, наконец, ответила она. Твои, моего брата. Теперь они мои. Бен был твоим братом? Что-то не похоже. Нет, прямо-таки возмутилась она. Он был. Они, люди его хозяина убили моего брата. Открой сумку. Не бойся. Если там нет оружия, а лежат только деньги, то они твои. Я их у тебя не стану отнимать. Если есть долокуе децес импцилис исп. Все вы так говорите, козлы, пробурчала она что-то на испанском. Мне не понравилась ее интонация, о чем я ее немедленно сообщил. Давай сразу договоримся. Я не знаю испанского языка, и поэтому, если ты хочешь на какое-то время остаться рядом со мной, то стараешься говорить по-английски и не ругаешь меня незнакомыми мне словами. Я, как мне кажется, пока еще не сделал тебе ничего плохого, извини, но я тоже тебя знаю недавно, и у меня нет повода доверять тебе. Ну, тогда я пошел, а ты держи руки на виду, так, чтобы я их видел, пока я не отойду достаточно далеко. Нет, не бросай меня, я не знаю, кто ты, но мне кажется, что ты не из тех, кто. Ага, я из других, но это не важно. Если ты хочешь, чтобы я помог тебе, то должна доверять мне, а если ты хочешь, чтобы я тебе очень помог, то должна еще и заслужить мое доверие. Она посмотрела мне прямо в глаза. Какой вапурентген. Ее глаза прожигали насквозь, но мне было пофигу. Я ей не врал. И похоже, что она это поняла. Протянув мне сумку, она отступила на шаг назад, продолжая наблюдать за мной. Я приподнял какую-то тряпку, прикрывающую содержимое сумки, и слегка охренел. Там действительно были деньги. Много денег. Да чего я мелочусь-то? Там было охренеть, как много денег. Если выражаться по-русски, то, да хрена и больше. Ровные пачки долларовых купюр разного достоинства. Видно было, что все купюры не новые, а из оборота. Пачки двадцаток, десяток, полтинников и даже соток баксов. Оружия там никакого не было. Я прикрыл деньги мятой футболкой, которая здесь выполняла роль тряпки, и вернул сумку Лолите. Ладно, пора уже уходить отсюда. У тебя ведь нет места, где бы ты могла спокойно переночевать. Нет, там, где мы жили с братом. Я тебя понял. Потом расскажешь, если захочешь. У меня есть номер в отеле. Заплатил за неделю вперед. Можешь переночевать у меня. Она снова настороженно поглядела на меня, но все-таки кивнула в знак согласия. Выйдя с пустыря, мы еще какое-то время шли пешком. И только через три квартала я поймал такси. Адрес своего отеля я таксисту не стал называть. Запомнив название улицы примерно в том же районе, но чуть поодаль, назвал его. Там как раз был Макдональдс, и он еще работал. Поэтому, прикупив кучу вредной еды, мы двинулись дальше пешком по переулкам. Странно, но к нам никто не докопался по дороге, хотя несколько мутных личностей мы встретили. Так что до отеля мы добрались без приключений. Небритый мужик на ресепшене безапелляционно заявил, что за девку, которую я привел с собой, я должен доплатить. Но, получив от меня пятерку, тут же сделал вид, что его это совершенно не касается. Мы поднялись в мой номер и, умывшись, сели реально жрать. По-другому этого не назовешь. Я почему-то был голоден, как волк, а Лолита от меня не отставала. Похоже, что она тоже давно ничего не ела. Ее пораненные стеклом руки я замотал полосками ткани, отрезанными от чистой футболки. А потом меня потянуло в сон. Я разделся и, сунув пистолет под подушку, лег спать. Веки слипались. Я еще помнил, как в номере погас свет, а ко мне под одеяло залезла Ло. Кажется, она была голой. От ее тела мне стало немного жарковато. Она осторожно пристроилась рядом со мной и положила мне голову на плечо. Приобняв ее рукой, я заснул с улыбкой на лице. Этот безумный длинный день, 3 августа 1974 года, мой первый день на территории Соединенных, Штатов Америки, наконец-то закончился. Глава 19. кто солгал с утра, будет лгать до вечера. Очень раннее утро, 04 августа, 1974 год, США, Бостон, отель без названия. Кажется, я наконец-то понял чувство главного героя фильма «День сурка», талантливо сыгранный Биллом Мюрреем, когда он проснулся в 100 000 какой-то раз, и вдруг осознал, что наступил новый день. Я лежал и пялился в грязный прокуренный потолок дешевого номера в отеле без названия. Мне куда-то в район подмышки сопела спящая Лолита, закинув на меня не только руку, но и ногу. Какие-то бытовые шумы доносились с улицы, даже через прикрытое окно. Солнечные лучи шарили по комнате в поисках меня, чтобы разбудить. Но я уже проснулся сам. Стараясь не разбудить спящую девчонку, я вылез из-под какого-то тонкого покрывала, служившего нам легким одеялом. С утра мало просто встать, надо еще перестать спать. Умывшись после туалета, я даже зубы почистил, как бы намекая самому себе, что утро уже для меня наступило и в постель я больше не лягу. Хотя, я глянул на спящую девушку. Она была хороша. Одеялко сползло с нее, открыв для обзора ее тело почти наполовину. Стройное точеное тело и очень аппетитная грудь. Размера второго не меньше. Многовато для красотки такого роста, как мне кажется. Мне вообще-то нравятся женщины маленького компактного роста. С ними очень удобно. И в машине, на заднем сиденье, и где угодно удобно. А еще их приятно носить на руках. Бррр. Хватит себя накручивать. Она вообще не моя девушка. Да и на лицо Мария де Лос Долорес Диас скорее смешная, чем симпатичная. Это по молодости забавно, а пройдет немного времени и превратится она в кракозябру чупакаброподобную. Хм, вряд ли мы с ней будем вместе так долго. Я вообще уже начал сомневаться. А надо ли было вчера ее брать с собой? Внизу в холле отеля она явно слышала, каким именем я назвался. А значит, мне теперь надо будет либо избавиться в скором времени от этого имени, или избавиться от нее. Но это, в принципе, не смертельно. Для меня, по крайней мере, я все равно собирался менять личину через день-другой. А документы я планировал отправить настоящему Декстеру в Христианию. Ладно, что уже сделано, уже сделано. А история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Хотя, то, что я сейчас нахожусь в альтернативной реальности, уже опровергает верность этого постулата. От вчерашнего ужина осталось не так много, и выглядело это не совсем аппетитно. Так что нам с утра придется куда-то идти за едой. Мне надо где-то еще прикупить одежды для себя и для Ло. Интересно, когда у них тут торговля оживает. К тому же, сегодня вообще воскресенье. Еще бы хорошо было заранее узнать, где у них и что тут продается. Потому что ходите спрашивать у всех подряд, а где у вас тут одеждой торгуют, а где едой и где аптека. А аптека реально необходима. Порезы на руках у Лолиты мне не понравились. Я бы ей не только йодом раны намазал, но и пару уколов с антибиотиком прописал в аппетитную задницу. Тьфу. Одеяло сползло с девушки, и именно это побудило меня вспомнить про уколы антибиотика. Долорес явно не стеснялась в выборе пижамы, потому что на ней не было абсолютно ничего. Ну, разве только, кроме большого количества лишних волос, там, где в будущем девушки чаще всего не оставляют ничего. Конечно, и в будущем есть женщины, заросшие, как йети. При этом, чаще всего и комплекция у них соответствующая. Это у них называется бодипозитив. Душещипательное, но маловозбуждающее зрелище. Лолита, несмотря на каштановые заросли курчавых волос, возбуждала не по-детски. А еще я заметил, как подрагивают ее ресницы, и сделал маленькое открытие для себя. Да она не спит уже, и это, ненавязчиво сползающее с нее одеяло, не что иное, как некий утренний стриптиз, который должен вызвать у мальчика, то есть у меня, приступ сперматоксикоза с непредсказуемыми последствиями. Лолита, обратился я к этой притворщице, если ты уже проснулась, то вот тебе новая зубная щетка из моих запасов. Я тебе совсем не нравлюсь, или ты предпочитаешь мальчиков в постели? Ты очень обаятельная и привлекательная девушка, Ло, но я тебя слишком мало знаю. И что останавливает тебя от того, чтобы познакомиться со мною поближе? Обстоятельства, при которых мы с тобой познакомились. Ты мне еще не рассказала свою историю, а я очень хотел бы ее услышать. При этом, я не советовал бы тебе врать мне. Ложь я смогу почувствовать, и после этого доверия между нами уже не будет никогда, ибо тот, кто солгал с утра, будет лгать потом весь день. Я сделал небольшую паузу, а потом добавил, и, Кстати, я не педик. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. Отель без названия. Позавтракали, как говорится, чем Бог послал. Тупо доели вчерашнюю гадость из Макдональдса. Идти куда-то было еще рано. Вряд ли в воскресенье кто-то только ради нас откроет свой магазинчик или кафе. Я видел, что Лолита собирается мне что-то сказать, но что-то ее останавливает. Я не хотел давить на нее, поскольку это лишь один из способов вызвать ее недоверие и заставить врать мне. Ну, а так как надо было чем-то занять себя, пока она не созреет до откровения, я решил разобраться с трофеями. Расстелив на постели покрывало, я стал выкладывать на него все, что накопилось у меня за все эти дни автономного плавания. Отдельно выложил пакет с документами, полученными от Декстера. Рядом одежда еще из европейских запасов. Дальше последовали уже местные ништяки. Я разворачивал ролики с долларами и старался собрать их в пачки, раскладывая по номиналам. Глядя, как я мучаюсь с этим, Ло предложила мне свою помощь. Я тут же передал ей сумку со всем содержимым, приватизированную в машине наркобарыги Бена. Она ловко разложила баксы и наркоту. Видно было, что опыта ей не занимать, а это и хорошо, и плохо. Как помощница она может быть полезна, но если она наркоманка, это может быть опасным. «Ты употребляешь? Что именно?» – переспросила она. «Наркоту? Какую? Любую?» «Ну», – задумчиво начала она, – «травку я могу покурить. Так, под настроение. А это?» – она указала на пакетики с белым. «Нет, и никогда не буду. Никогда не говори никогда». Глубокомысленно начал я. «Нет, добровольно я никогда не буду жрать эту дрянь». В ее голосе зазвучали металлические нотки. Вот это настрой. Это что же такого произошло у нее в жизни, что она стала такой противницей тяжелой наркоты? Между прочим, я сам такой же. Травку не считаю таким уж и смертельным злом. Особенно если не каждый день и не за рулем. Но у меня перед глазами было множество примеров, как люди теряли человеческий облик, употребляя кокс, герычи, особенно всякую другую химическую дрянь. Расскажешь мне, почему ты такой, какой, такой? Не знаю, я таких, как ты, еще не встречала. Да ладно тебе, я простой человек, из мяса и костей. Когда вчера я тебя увидела в первый раз, то сразу поняла, что ты хочешь меня убить. Хотел бы, убил бы, спокойным голосом ответил ей я. Я это знаю, а раз ты меня не убил, значит, решил, что я тебе могу пригодиться. То есть ты считаешь, что я не убил тебя из-за этого? Сначала я так и думала, но потом я перестала что-то понимать. Когда ты увидел, сколько денег в той сумке, ты мог просто убить меня и забрать все, но ты не стал этого делать. У тебя даже глаза не загорелись от жадности, когда ты разглядел эти пачки с деньгами, а должны были загореться. Я еще не видела никого, кто, увидев так много денег, не захотел бы завладеть ими. А ты, у тебя не возникло при этом никаких эмоций? Что, совсем? Нет, на долю секунды у тебя блеснула искра в глазах, но это было скорее удивление, чем жадность. А ты очень внимательная, жизнь заставила стать такой. Какой такой? Внимательной. Она пристально смотрела на меня, пытаясь просветить меня насквозь. Эх, девочка, на меня однажды почти так же смотрел другой человек, но даже и его взгляд не смог меня прочитать. А тебе до Судоплатова расти и расти, и никогда не дорасти. Ты по виду моложе меня, но когда ты говоришь со мной, мне кажется, что ты намного старше и мудрее. Мой брат, она сделала глубокую паузу, он был много старше тебя, но порой вел себя, как дурак, особенно с женщинами. С ними он вообще терял разум и был неразборчив. А ты? Я перед тобой голая лежала, но ты даже... Скажи, Ло, я похож на гамадрила? На кого? На большого и похотливого самца обезьяны? Нет, недоуменно пробормотала она. Тогда почему ты считаешь, что, увидев голую самку, я должен сразу же возбудиться и наброситься на нее, чтобы оттрахать, пока она еще шевелится? Я что, самка обезьяны? А я что, по-твоему, самец обезьяны? Нет, ответила она и улыбнулась. Или ты хотела, чтобы я... Нет, улыбка тут же пропала с ее лица. Тогда какого хрена ты меня провоцировала, оголяясь? Я думала, что если ты на меня набросишься, то у меня появится повод убить тебя. А чего тогда ночью не зарезала меня, пока я спал? Повода не было. А тебе обязательно нужен повод, чтобы убить, в отличие от тебя? Да, нужен. А ты думаешь, что я прям весь из себя такой безжалостный убийца, который мочит всех направо и налево? У тебя глаза убийцы, холодные, как льдинки. И я знаю, что ты можешь меня убить, не моргнув глазом. И поэтому ты решила сама меня убить при первом же удобном случае? Тебе только нужен был для этого повод, а мне кажется, что у тебя еще убивалка не выросла. Мария Долорес махнула рукой, и мой болисонг воткнулся в оконную раму. Нож вошел довольно глубоко, а его металлическая рукоять, состоящая из двух половинок, еще какое-то время вибрировала слегка дребезжа. «Глупо», — констатировал я, оценивая этот вполне эффектный бросок. «Чуть промахнулась бы, и оконное стекло разлетелось бы вдребезги. Я никогда не промахиваюсь», — спокойно ответила Ло. В этот момент она больше всего напоминала индейскую скво, которая только что сняла скальп с белого охотника. «Тогда каким образом ты, такая меткая и шустрая, оказалась в багажнике, связанная по рукам и ногам?» 04 августа, 1974 год, США, Бостон, отель. Рассказ Марии де Лос Долорес Диас был сбивчивым и эмоциональным. Да, утро, не вечер, совсем другие речи. Мне почти удалось проследить за хронологией и географией ее биографии. Так что, если начать сначала, то дело было так. Родилась Мария Долорес в Маркиталии. Это самое что ни на есть глубинка Колумбии. Окруженная горами и недоступными скалами, Маркиталия была по сути своей крестьянской общиной, но многие ее даже называли независимой республикой. Обычные крестьяне и не претендовали ни на какую независимость. Это была скорее просто большая сельскохозяйственная колония. Простые люди, они просто жили в мире и гармонии с окружающим миром, обрабатывая землю и выращивая скот. Но на этой земле было и золото, и ценная древесина, и многое другое. Но именно это, похоже, и раздражало правительство Колумбии. Поэтому в мае 64-го регулярные части колумбийской армии начали окружение горного района Маркиталии в департаменте Уила. Причем правительство задействовало почти треть от общего количества армии Колумбии. Ну и естественно это вызвало противодействие свободолюбивых жителей горной местности. Горцы, они и в Колумбии, горцы. Лолите не было и 7 лет, когда погибли ее родители, а она с братом спаслась только случайно. Брату было уже 12 лет, почти взрослый по местным меркам. Поэтому он и вступил в недавно образованную армию народа Фарс. Фуерзас Армадас Революционариас де Соломбиа, Ейерцита дел Пуэбла, ИСП. Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа ФАРК, конечно же это была сплошная партизанщина в духе кубинских барбудос, вдохновленных героическими подвигами братьев Кастро и Че Гевары. Но Куба и ее герои были где-то там, а выживать надо было где-то здесь. С малых лет Долорес следовала за братом, а он был для нее надежной защитой и опорой. До некоторого времени все так и было, пока Хосе Луис не подсел на наркотики. Лолита видела это, но ничего не могла сделать. Они ругались, он даже плакал, просил у нее прощения и клялся, что завяжет с наркотой. Но потом все повторялось вновь и вновь. В прошлом году, когда ей уже было 16, а Луису 21, они умудрились нелегально передраться в Соединенные Штаты. Я не понял всей схемы и маршрута, но они каким-то образом через Панаму, в трюме какого-то сухогруза попали таки на территорию США. Я еще спросил тогда ей, почему они не на Кубу отправились. Но Лолита сказала, что к тому времени взгляды брата изменились кардинально, и он уже не поддерживал коммунистические идеи Фиделя Кастро. А борец за мировую революцию Эрнесто Че Гевара был убит в Боливии несколько лет назад и стал всего лишь иконой для молодежи всего мира, растиражированной на майках и плакатах, что привело к постепенному обесцениванию его героического образа. К тому же они пробирались в Штаты не через Карибское море и Мексиканский залив, а с другой стороны, путешествуя мимо Мексики по Тихому океану. Поэтому в США они попали сразу через Ла-Л.А., Лос-Анджелес. Ну а там уже Хосе Луиса сразу же подгребли под себя местные наркоторговцы колумбийского происхождения. Молодой парень с наркотической зависимостью, беженец и нелегальный эмигрант, расходный материал для воротил наркобизнеса. Каким-то образом, с ее слов, конечно, но Лолита умудрилась никак не замазаться участием в наркотрафике. Похоже, что Луис, несмотря на все его отрицательные качества и пристрастия, все же был хорошим братом и берег свою сестру от всех бед и неприятностей этого опасного мира. Но все равно, несмотря на все его старания, закончилось все плохо. Последнее его задание было доехать до Бостона на машине и встретиться с представителями местной ирландской мафии. Машина была старая, но вполне надежная, чтобы проехать 3000 миль без проблем. Их с братом снабдили набором правильных документов и деньгами на дорогу. Щедро так дали денег, не пожалели. И они, путешествуя не по прямой, по самому короткому пути, а по непредсказуемому маршруту умудрились таки добраться на другой край континента. Только вот здесь все пошло немного не по плану, вернее не по тому плану, который планировали брат с сестрой Диас. Похоже, что у представителей обеих мафиозных структур были другие планы. Машина под завязку была напичкана кокаином. Везде, во всех, скрытых полостях и даже в шинах, был кокаин. Хороший, чистый и качественный колумбийский кокаин. При его начальной цене чуть ли не по 1000 долларов за килограмм, в конечной точке он стоил уже по 50 и более тысяч долларов за кило. Хосе Луису щедро заплатили. Это и была та самая сумка с баксами, что находилось вместе со связанной Лолитой в багажнике машины Бена. Правда, Луису так и не удалось воспользоваться этими деньгами. Их якобы повезли туда, где они будут жить в достатке и сытости, но по дороге им путь перекрыли две машины. Какие-то люди убили брата, а девушку связали и бросили в багажник вместе с денежной сумкой. Она слышала, что в планах у злодеев было посадить ее на наркотики и заставить работать на них. Проституткой, конечно же. А на что еще способна полуграмотная молодая колумбийская шлюха? Лолиту этот расклад совершенно не устроил. А еще, она не собиралась сдаваться просто так, и планировала жестоко отомстить за брата. «Я умею убивать. Я с 7 лет жила среди партизан. Я могу стрелять, резать. Успокойся, Ло. Есть одна старая и уже набившая оскомину поговорка, что месть – это еда, которую надо подавать холодной. Я все равно их всех убью. Я запомнила их лица. Все до одного. И я помню, где это было. Не горячись. Сперва надо, чтобы остыл твой след, и тебя перестали искать за убийство Бена. Но я не убивала его. Это же ты. Я это знаю. И ты это знаешь. Но что подумают остальные? Бен убит. Машина с колумбийской девушкой, деньгами и наркотой пропала. Потом найдут машину на пустыре, если еще не нашли. Денег нет, наркоты нет, девушки нет. Ты гад, Декстер. Ты убил Бена, а искать будут меня. Откуда ты знаешь это имя? Ты же сам назвал его тому мужику внизу, который принял меня за шлюху. Почему они все меня считают проституткой, Декстер? А тебя точно зовут Декстер? Почему ты так спросила? На твоем лице ничего не отражается, когда я произношу это имя. Ишь ты, какая наблюдательная девочка. У меня много имен, Ло, как и у тебя. Но у меня только одно имя. Ага, Мария де Лос Долорес Диас. Это же сколько сразу разных букв. Это одно имя. А ты не Декстер. Я в этом уверена. Может быть, ты мне скажешь, как тебя зовут на самом деле. Может быть, но не сейчас, это уж точно. Глава 20. Шопинг, йод и лоботомия. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. Отель. Что делать-то будем? Спросил я у Лолы, потому что разговор зашел немного не в ту сторону, в которую бы мне хотелось. Рассказывать что-то о себе не хотелось от слова совсем, а с этой девочкой грамотно соврать может не получиться. Уж больно она внимательная да сообразительная. И это даже странно, на фоне того, что скитаясь по горам, да по лесам с партизанским отрядом, вряд ли она получила достойное образование. Интересно, а она хоть грамотно писать умеет? Хоть на каком-то языке, а что нам надо делать? Я бы устроил небольшой шопинг. В аптеку надо бы заскочить. Ты не слишком бережешь свои руки. От этих порезов может произойти заражение. Нужны антибиотики, йод на крайний случай, бинты, пластырь. А еще лучше врач. Но к врачам обращаться не стоит, как ты понимаешь. Нужна новая одежда для тебя и для меня. Тебе вообще стоит сменить имидж. В каком это смысле сменить имидж? Я бы посоветовал изменить прическу и цвет волос. А если еще и кардинально сменить одежду, то получится совсем другой человек, а не тот, которого будет искать местная мафия. Там не только местные замешаны. В смысле, когда убивали брата, я заметила двоих наших. А ваши это кто? Это колумбийцы. Я их видела в Лос-Анджелесе, когда мы с Луисом уезжали на машине. То есть, ты считаешь, что ваша поездка заранее была обречена на провал? Да. А не слишком ли это все сложно? Отдать машину, груженную наркотой, абы кому? Мы не абы кто. Ну, да, конечно. Наркоман и его малограмотная сестра. Расходный материал для мафии. Или ты так не считаешь? Я грамотная. То, что ты умеешь писать и читать, это еще не показатель грамотности в современном мире. Кстати, а на каком языке ты умеешь писать и читать? На испанском. На английском хуже. Но все понимаю. Это как очень умная собака. Все понимает, но сказать не может. Я не собака. Возмутилась Ло. А я этого и не говорил. Я просто хочу понять, в круговорот какой истории ты угодила, и куда хочешь втянуть в придачу меня. Никуда я тебя втягивать не собиралась. Ты мне вовсе не нужен. Хочешь уйти? Я тебя не держу. Забирай свои грязные деньги и вали отсюда, куда глаза глядят». Долорес подскочила с места, и было видно, что первым ее желанием было схватить свою сумку и уйти. Но после секундного замешательства, она села обратно и безапелляционно так заявила: «А я никуда не уйду. Это еще почему? Ты обещал мне помощь. Что-то я не помню за собой такого. Я вчера попросила тебя о помощи, ты сказал ок и взял меня с собой. И это ты считаешь моим обещанием помогать тебе везде и всюду до скончания веков? Утирать тебе сопли и выносить за тобой ночной горшок? Самое начало того момента, когда она бросилась на меня с кулаками, я даже пропустил. Но так как я все равно ждал от нее реакции на мои провокационные слова, то мне удалось перехватить ее руку и, сделав подножку, завалить ее прямо на кровать, на которой я сидел все это время. Ее рука, взятая мною на болевой прием, не позволяла этой вредной девчонке проявлять хоть какое-то сопротивление. Но даже, несмотря на это, она продолжала дергаться, при этом покрывая меня отборным матом. Хорошо еще, что она ругалась исключительно на испанском, и я почти ничего не понял из ее оскорблений. Ну, разве что только несколько отдельных слов, вырванных из общего контекста. «Цабрацабрен, импотенте, пидраста», — кричала она. «А что такое кабракабрен?» — спросил я у нее совершенно спокойным голосом. «То есть все остальные слова ты понял?» — тяжело дыша воспроизвела свой вопрос Лолита. «Ну, импотента и пидраста трудно не понять. И ты не обиделся? Если я знаю, что это на самом деле не соответствует истине, то на что мне обижаться? На маленькую глупую девочку, которая не умеет сдерживать своих эмоций? Я не маленькая», чуть не плача ответил Ло, «и не глупая. А ты, ага, я уже слышал, как там звучит, карбокарбон, кабракабран. И что это все-таки означает? Что ты трахал козла? Смешно. Почему? Сам не знаю. Ладно, я тебя сейчас отпущу, а ты больше не будешь дергаться. Договорились?» «Да». Я перестал прижимать ее тело к кровати и отпустил заломленную за спину руку. Она и правда не стала больше сопротивляться. Пересев на единственный стул в этой комнате, я наблюдал, как она разминает руку. «Ничего не повредил, я надеюсь?» «Нет», уже почти без злобы в голосе, ответила она. «Почему ты такой? Какой такой? Не такой, как все. А что бы сделал такой, как все? Он бы меня ударил, избил, изнасиловал. А ты? А что? Мне так надо было с тобой поступить?» «Нет», буркнула она, «но ты меня оскорбил. Я просто хотел узнать, какая ты на самом деле». «Узнал?» «Не, ты же сразу драться полезла. Ты обидел меня», она надула губы. «Ну, вот, теперь ты себя ведешь, как маленькая обиженная девочка». «Я не маленькая. Сколько тебе лет?» 17. «Скоро будет, в октябре. А тебе?» «Примерно столько же. Ты ничего о себе не рассказываешь. А должен?» «Не знаю. Но я должна о тебе хоть что-то знать». «Зачем?» «Не знаю. Для общения, наверное. А тебе мало того, что я тебя спас, но я не знаю, для чего ты это сделал. Что тебе от меня надо?» «Ничего не надо. Зачем я тебе?»